Глава 6. Марина. «Спасибо за ужин», — поблагодарила я Сайтара, когда карета опустилась на дорогу у входа в мой дом. Топить я, само собой, никого не стала. Даже злость не могла позволить мне перейти рамки субординации. Мой начальник странный, я давно это уяснила, а еще хитрый и умный. Потому каждый его укол достигает цели. Он недоволен тем, что теряет удобного работника. Если буду реагировать, значит, он победил и добился результата. Мне нужно держать себя в руках, как обычно, быть вежливой, предупредительной и сдержанной, идеальным балансиром. «Мы можем повторять это чаще», — произнес он вкрадчиво, нагнувшись к моему ушку. «Свидание». «О, это было свидание?» Я так резко вскинулась, что чуть не ударила его макушкой по подбородку. Снова вернулась нервозность. Я не понимала, как реагировать на его попытки выглядеть тем, кем он не является. «Конечно». Сайтар провел кончиками пальцев от изгиба моей шеи к плечу, отодвигая шелковую ткань накидки. «Так будет всегда, Арина. Вечера вместе, роскошь, комфорт. Только скажи, мы можем полететь ко мне, чтобы ты узнала, какими могут быть наши ночи». Дракон снова склонился ко мне. Горячие губы коснулись моего плеча. «Кошачья обитель, он поцеловал меня! Мой начальник поцеловал меня в плечо!» «Брак со мной избавит тебя от материальных проблем. Не нужно больше откладывать средства, копить на собственное жилье, экономить на себе». «Нет, он не дракон. Он просто змеи-искуситель, еще и с маркетинговым образованием. Вон какую презентацию выдал». «Так вам нужна жена или универсальный секретарь, господин Сайтар?» Кто бы знал, как сложно было задать этот вопрос спокойным тоном. «Ты девушка современная, Рина. Не захочешь проводить время в праздном безделье. Работа с супругом обеспечит тебе комфорт, уважение, избавит от нервного напряжения из-за возможных проблем». На самом деле, с практической точки зрения, все это звучало действительно чудесно. И обеспечит, и работу даст. С ночами только не совсем понятно. Вот только имело место одно «но». Сайтар презентовал жизнь с ним как товар, как вещь, выгодное вложение, и ни разу не коснулся темы любви. «Господин, мой ответ не изменился. Комфорт и достаток — не предел моих мечтаний. Я хочу любовь, взаимную, чтобы муж мне нравился, а не просто был выгоден и удобен. Оставьте эту идею. Уверена, вы сумеете найти девушку, которая сможет вас полюбить, но это не я». «Ты снова отказываешь мне?» Он резко отстранился. В глубине его глаз вспыхнуло пламя, только на этот раз недоброе и опасное. «Не снова. А напоминаю о своей позиции». Примирительно улыбнулась я. «Меня вводят в замешательство ваше ухаживание. Очень прошу оставить все так, как было. Вы мой господин, я ваш балансир. Еще 27 дней, да?» «27 дней», — мрачно повторил он. «Да, у нас достаточно времени». И вдруг вновь улыбнулся. «Почему у меня ощущение, что мои слова прошли мимо драконьих ушей?» 27 дней до увольнения. «Господин Сайтар, вы где?» Сегодня случилось нечто из ряда вон выходящее. Я по обыкновению пришла утром в дом начальника, а его не оказалось за столом. Он всегда в это время завершал завтраком, а судя по тому, что еда так и ожидала по заклинаниям стазиса, он еще даже не спускался. «Рина, иди сюда!» — раздался сверху голос дракона. «Куда?» Положив сумку на кресло, я двинулась к лестнице. «В мои покои!» «Ну вот, может, он заболел?» Я с опаской заглянула в спальню, кровать была разобрана, но начальника в ней не наблюдалось, тогда пришлось двинуться дальше. «Рина!» Снова позвал меня начальник. Ориентируясь на его голос, я толкнула дверь гардеробной, но так и застыла в проходе. Дар речи пропал, во рту резко пересохло. Сайтар стоял ко мне спиной, своей широкой рельефной спиной, на которой четко прорисовывался каждый мускул. Я могла все это разглядеть, потому что он предстал в одних пижамных штанах. «Рина, напомни, почему в моем гардеробе только черные, серые и синие тона?» Обратился он ко мне задумчиво, продолжая осматривать вывешенные на плечиках мантии. «Вы сказали выбросить цветное, потому что оно не соответствует занимаемой вами должности». Прочистив горло, я попыталась сосредоточить взгляд на чем-нибудь менее смущающем, на затылке дракона. «Кошачий обитель. Вот за что?» «И ты выбросила?» Он развернулся ко мне лицом, и не смотреть ниже подбородка как-то не получилось. Мне было 18, когда контракт перенес меня из привычного мира в Поднебесную. К тому моменту я была достаточно взрослой, чтобы знать про отношения полов, секс и даже поинтересоваться этими моментами с помощью интернета. Но опыта общения с ровесниками мужского пола так и не случилось. Отец был строг, из соображений безопасности выбрал домашнее обучение. А в Поднебесной у меня появился не менее строгий покровитель. Так что к своему возрасту я не имела опыта отношений, а отсутствие интернета не позволило натренировать спокойное отношение к мужским торсам и прочим частям тела. Так что я откровенно залюбовалась. Оказалось, впереди дракон также потрясающе сложен, как и сзади. Широкие плечи, узкая талия, яркие мускулы, которые перекатывались при каждом шаге мужчины. «Рина!» Голос начальника заставил опомниться. Обругав себя за растерянность, я задрала голову, чтобы на этот раз точно смотреть только на его лицо. «Ты выглядишь удивленной». Довольно прищурился он. «Да, я удивлена, господин». «Соберись, Рина!» — прорала я себе в мыслях. «Раньше вы не позволяли себе демонстрировать мне свое тело. Вот я и удивилась. Не думала, что вы такой под одеждой». «А?» Собраться не получилось. «Я маг. Хаос требует контроля». «То есть кубики из-за хаоса?» «Нет, чтобы я мог его сдерживать». Усмехнулся он. «Лишь сильное тело может это обеспечить». «Я не знала, что вы качаетесь. Жаль. Решила было, что можно без диет быть красивой, то есть подкачанной. И магия сама все качает. Что же я такое говорю? Надо срочно его одеть, иначе голова отказывается соображать». «Ты так красива, Марина». Он мягко провел кончиком пальца по моей щеке. «Господин Сайтар, вы смущаете меня своим видом». Нахмурилась я, стараясь хотя бы изобразить строгость. «Нельзя ходить перед невинной девушкой и обнаженным». «Я еще не обнажен, Рина». Дракон склонился ко мне, обоняние защекотало его будоражащий аромат. «Вижу, ты оценила. Коснись меня, Рина. Ты же хочешь». «Что?» Я попыталась отпрянуть, но он удержал меня за руку и потянул ее к своему животу. «Здесь только ты и я, никто не узнает», — прошептал этот дракон-искуситель. Моя ладонь легла на его безупречный торс, и я сама не заметила, как провела ею по горячей коже, оценивая рельефность идеальных кубиков. Кадык на сильной шее дракона дрогнул, глаза мужчины потемнели, стали глубокими, цвета закатного неба с алыми всполохами. Я испугалась его взгляда, резко опустила голову к своей руке. Дышать стало совсем сложно, потому что стало ясным, насколько же тонка ткань пижамных брюк. «Рина». Сайтар сделал стремительный шаг ко мне, сильные пальцы порывисто стиснули мои плечи. Через мгновение я испуганной кошкой вылетела прочь, буксуя лапками на гладком полу. Случилось очередное и шокирующее открытие. Под плотными мантиями мой безэмоциональный начальник скрывает тренированное тело. Похоже, спортивный зал в подвале не для галочки. А еще выяснилось, что мои выводы по поводу его потенции не верны. Как теперь все это развидеть? Сайтар. Марина ожидала меня в столовой. Сидела в кресле с прямой спиной, сложенными на коленях руках и смотрела перед собой. Щеки девушки олели, губы были рассерженно поджаты. «Ты так и не ответила на мой вопрос, Рина», — заговорил я, сообщая о своем присутствии. Девушка взглянула на меня сначала украдкой, убедилась в том, что я одет, и только потом поднялась, мельком переведя дух. «Какой вопрос, господин Сайтар?» Как всегда вежливо и официально обратилась она ко мне. «По поводу моих мантий, ты их выбросила? Может...» «Перепродала, и их можно вернуть, точнее, не все. Мне важна алая с...» Я замолк, когда она замотала головой. «Не перепродавала и не смогла вас послушаться в этом отношении. Рука не поднялась их выкинуть. Простите». «Это было верное решение». С облегчением улыбнулся я. «Так где они?» «Я не знала, что с ними делать», — пожала она плечами, сложила в коробке и отвезла к себе домой. «Прекрасная новость». «Значит, после работы мы их заберем». Подойдя к опешившей от моего заявления Рине, я взял ее за руку и повел к столу. «Позавтракай со мной». «Я могу привезти коробки завтра, господин». предложила она, бросив удивленный взгляд сначала на накрытый на двоих стол, потом на меня. «У меня не убрано, и вообще...» «И вообще? Ты ежедневно проводишь время в моем доме, но ни разу не приглашала в свой. Я подвел ее к столу, предлагая сесть. Мне интересно увидеть, как ты живешь». «Это просто съемная квартира». Рина ворчливо надула губы. «Вам будет неуютно после роскоши вашего дома». «Рина, я не из обеспеченной семьи. В бытность студентами мы с... Рейденом тоже снимали на двоих квартиру, возможно, даже меньше твоей. Для работы в небесной канцелярии, особенно на наших должностях, не важен достаток, а лишь уровень силы и умение ей управлять имеют значение». «Я не знала. То есть вы мне никогда не рассказывали?» «Ты никогда не интересовалась моей жизнью», — хмыкнул я, проходя к своему креслу. «Я считал это невежливым. Вы же не расспрашивали меня?» Она смущенно опустила взгляд к столовым приборам. «Мы довольно часто ужинали вместе, но завтраки всегда проходили порознь. Выяснял через другие источники. Я взмахнул рукой, снимая стазис с выставленных перед нами блюд. Мне известно, по каким адресам ты проживала, на что тратила средства. Я знаю про открытый тобой счет в банке, на который ты ежемесячно переводишь часть заработной платы. Ты любишь шампунь с запахом шоколада, обожаешь рыбку и тайком вздыхаешь по малахитовой сережке, выставленной в магазине напротив здания небесной канцелярии». «Да вы маньяк!» — пораженно выдала она, смешно захлопав глазами, но тут же придушенно охнула и прикрыла рот руками. «Простите». «Я покровительствовал тебе и должен был следить за тем, в достаточно ли комфортных условиях ты живешь, правильно ли питаешься и не испытываешь ли неудобств из-за посторонних, как, например, из-за своего соседа 2 года назад». «Вы о том противном крокодиле?» «К счастью, он сразу съехал. Подождите». «Он съехал из-за вас?» Она подалась вперед, широко распахнув глаза от удивления. «Он проявлял к тебе интерес, я поговорил с ним». Пожал плечами я, не находя в этом ничего особенного. «Это неожиданно», — пролепетала Рина. «Я же обещал тебе покровительство. Давай насладимся трапезой. Мы опаздываем на работу». «И точно», — спохватилась она, — «впервые на моей памяти». «Все однажды бывает впервые, Рина». Девушка вздрогнула от моего замечания и постаралась сосредоточить взгляд на выставленном между нами блюде с овощами. А я все еще помнил жар ее прикосновений и ощущал воодушевление. Рина пытается сбежать, уйти от того, что ее пугает. Прекрасная, нежная, невинная, идеальная для меня. Я не могу ее отпустить. Мне и не нужно. Моя задача состоит лишь в том, чтобы доказать, насколько она ошибается. И я на верном пути. Все же опоздали. Надулась она, когда мы приблизились к входу в здание небесной канцелярии. Сегодня было облачно, верхние этажи строения терялись в серой дымке, оттого создавалось ощущение, что оно упирается в небесный свод. «Действительно», — неодобрительно покачал я головой. «Опоздание неприемлемо, Рина. Тебя придется наказать». «Меня?» — она приоткрыла рот, резко разворачиваясь ко мне. «Но я ведь пришла к вам вовремя. Мы опоздали из-за вас. Вы тоже опоздали». «Начальники не опаздывают, они задерживаются». Мне с трудом удавалось сдержать себя от улыбки. Зеленые глаза расширились от шока, темный зрачок вытянулся в прямую линию. Наверное, если попытаюсь сейчас коснуться девушки, как минимум получу пару царапин, а может, лишусь и пальца. «Как бы тебя наказать?» «Есть идеи, Рина?» Произнес я томно. Гулко выдохнув, она демонстративно отвернулась, щеки пылали от злости. «Ну что?» «Поделись своими фантазиями», — попросил я, склоняясь к ее ушку. «Как бы ты хотела, чтобы я тебя наказал?» Рина вскинулась, щеки ее теперь алели еще ярче, а в глубине глаз поселилась паника. Это было настолько забавно, что я не выдержал и рассмеялся, громко, не сдерживая себя, но тут же прервался, ощутив натяжение цепи нашего разрушающегося контракта. «Никогда не слышала, как вы смеетесь!» Рина продолжала смотреть на меня с удивлением. «Да, странно», — пробормотал я, проведя ладони по груди. И сердце громко билось. Увольнение Рины совсем выбило из колеи, привычный уклад жизни нарушился. Обыденное течение событий дня лишилось своей предсказуемости. Странно, даже пугающе. Я сам не могу припомнить, когда в последний раз смеялся, когда еще испытывал подобное веселье и воодушевление. Серость будни начала окрашиваться новыми оттенками, которые однажды по какой-то причине исчезли из моей жизни вместе с дорогими сердцу вещами. «Господин Сайтар?» — позвала Рина, заставляя меня вынырнуть из омута ошеломляющих мыслей. Черно-белые ушки озадаченно приподнялись, она смотрела с беспокойством. Насколько рационально тратить на нее силы? Не проще ли вложить их в обучение нового, более расторопного работника, который потянет все мои требования, который не будет на меня ворчать и никогда не позволит себе назвать меня маньяком? Тем более Марина хочет иного — любви, семьи. Рейден такой же. Он может ей это дать. Проще и рациональнее отказаться от идеи изменить склад ее мышления и развеять чувства к более подходящему мужчине, ведь велик шанс потратить время впустую. Но в отношении Марины я не хочу быть рациональным. Без причины, без оснований. Просто не хочу. Идем на работу. Сегодня оцениваем новый мир. Я все же решил рискнуть и протянул руку к девушке, чтобы мимолетно коснуться кончика пушистого ушка. «Господин!» Она сразу же дернула им и отступила. «Идемте». Мы пошли. Поднялись на наш этаж, там оставили вещи, забрали из сейфа печати, выпили по дозе эфира, чтобы сохранить магию в новом мире, и я активировал созданные на Оре магические письмена. Без них возвращение назад затянется, а так формируется точка привязки для обратного портала. Нас затянуло в белоснежную межпространственную полость, и в следующее мгновение мы оказались в небе над землями нового мира. Мой облик изменился. Я предстал в форме алого дракона, а черно-белая кошка шла рядом, изящно передвигаясь по видимым только нам тонким линиям хаоса. Но вдруг с громким мявк споткнулась и полетела вниз, когда по цепи нашей связи вновь прошла трещина. Рина. Я попытался поймать ее за пушистый хвост, но хрупкая фигура кошки скрылась среди пелены облаков.